Мэтью с Мак и все пять собак бросились наперебой поздравлять Джона Дулитла с победой над Гаррисом. Доктор смущенно отводил глаза. Он был человек скромный и не любил, когда его расхваливали. И тут он увидел, что стая дроздов все еще сидит на крыше фургона. «Ох, простите меня, пожалуйста», — сказал доктор дроздам. «В этой неразберихе я совсем о вас забыл. Я очень рад, что вы меня навестили». «Ничего страшного, господин доктор», — ответил вожак стаи. «Пока вы задавали взбучку этому негодяю, мы успели осмотреть ваш цирк. Он нам очень понравился, и мне даже показалось, что и зверям в вашем зверинце нравится. Мы слышали, что вы хотите поставить на лондонской сцене птичью оперу. Может быть, и мы вам пригодимся в этом деле. Не подумайте, что мы хвастаемся, но такие голоса, как у нас, встречаются нечасто». Джон Дулиттл искренне обрадовался предложению дроздов. Он уже подумывал о том, что ему понадобится для оперы еще один хор с голосами повыше. «Спасибо», — поблагодарил он дроздов. «Мне кажется, что вы с вашими черными блестящими крыльями будете прекрасно выглядеть на сцене среди цветных декораций. Но у нас осталось очень мало времени, и я обещал, что представление будет готово через неделю. Сумеете ли вы выучить свои роли?» «Но мы постараемся, господин доктор», — пообещали дрозды. «Вот и хорошо. Тогда, пожалуйста, подбери 12 певцов, и я с ними разучу ноты. Не мог бы ты мне помочь еще в одном деле? У меня в опере должны участвовать птенцы. Но вывести малышей на сцену нельзя. Они или растеряются, или расшалятся на глазах у публики. Нельзя ли найти маленьких крохотных пичуг, чтобы они сыграли роль птенцов?» «Так а что, если пригласить корольков?» — предложил вожак стаи. «Птички меньше королька вы в нашей старой доброй Англии не сыщете. К тому же они хоть и маленькие, но сообразительные, их нетрудно будет научить. Я сегодня же слетаю в лес и приведу их сюда. Сколько корольков вам понадобится?» «Думаю, 4-5 вполне хватит», — ответил Джон Дулиттл. Хотя доктор начал готовить оперу уже давно, только теперь он мог взяться за нее вплотную. Работать приходилось, не покладая рук, ведь столько еще надо было успеть. Декорации заказали одному из лучших художников. Пипинелла везде летала за доктором, а Джон Дулиттл всегда и во всем с ней советовался. Как-никак, это была опера ее жизни. Иногда она говорила: «Нет-нет, этот куст шиповника не похож на настоящий. Когда я смотрю на это уродство, у меня пропадает голос». И доктор отвергал работу художника и приказывал ему переделать декорацию. Так продолжалось до тех пор, пока все кусты и заросли, море под луной, горящий дворец и все прочее не было нарисовано так, как того хотела Пипинелла. «Ужасно придирчивый этот доктор Дулиттл», — думал про себя художник. Откуда же ему было знать, что придирчивой была маленькая, незаметная печуга, сидевшая на плече у доктора? Прилетели корольки и тоже начали репетировать. Они играли роль проголодавшихся птенцов, поэтому репетиции им очень нравились. Еще бы, они сидели в гнезде, открывали клюв и жалобно пищали, а другие птицы, игравшие роль родителей, кормили их крошками. По утрам корольки просыпались, сонно подтягивались и говорили: «А не пора ли нам порепетировать? Что-то я проголодался». Иногда птицы, собравшиеся вместе, начинали чирикать и сплетничать и поднимали такой шум, что работа шла из рук вон плохо. Тогда доктору приходилось рассаживать всех по разным углам и репетировать с каждым в отдельности. Но дело все-таки шло на лад. Птицы из кожи вон лезли, чтобы угодить доктору, и скоро уже знали свои роли на зубок. Поначалу Джон Дулиттл хотел сшить театральные костюмы всем актерам. Но нарядить маленьких птиц в человеческие одежды очень трудно, поэтому он велел Теодоре сшить костюмы только для фламинго и пеликанов. Пеликаны изображали моряков, а фламинго — дам, плывущих на корабле. Пеликанам шили матросские курточки, а на головы надели береты. Фламинго разгуливали по сцене в розовых кисейных платьицах и держали в крыльях зонтики. Да-да, самые настоящие зонтики, только маленькие. Их заказали в мастерской, которая снабжала зонтиками все высшее общество Лондона. Госпожа Мак старалась вовсю. Она была хорошая рукодельница, иголкой с ниткой орудовала не хуже, чем иные ложкой, и костюмы получились на славу. Горлопан продолжал репетировать с пеликанами. Теперь их следовало научить морской походке, в развалку. С дамами фламинго хлопот было поменьше, они и так вышагивали гордо и изящно. Как-то вечером доктор Дулиттл собрал артистов и спросил: «Послушайте, у нас уже почти все готово, но до сих пор нет оркестра. Я знаю, что вы, птицы, можете петь и без музыки, но у людей свои привычки. Какие инструменты мы отберем в свой оркестр?» «Я еще не думал, что мы возьмем в оркестр», — ответила Пипинелла, «но твердо знаю уж никак не скрипку и флейту. Сами по себе, может быть, они звучат и неплохо, но для птичьих песен абсолютно не годятся. Нам нужен однообразный ровный звук, чтобы на его фоне переливались наши голоса». «А не пойдет ли вам рояль?» — спросила белая мышь. Она когда-то вместе со всем своим семейством жила в рояле и поэтому считала себя большим знатоком музыки. «Я прекрасно разбираюсь в этом инструменте. Лучше всех рояли старой немецкой работы, например, рояли Штейнменса. Но и английские рояли Уилкинсона тоже неплохие. У них молоточки, обтянуты толстой мягкой кожей, которая годится для гнезда». Белая мышь еще долго рассуждала бы о преимуществах одних роялей перед другими, но Джон Дулиттл остановил ее. «Да, погоди ты», — сказал он ей, — «мы же говорим не о роялях под жилье, а о роялях для музыки». «Для музыки?» — ужаснулась белая мышь. «Нет, для музыки рояли абсолютно не годятся. И еще в те времена, когда вы, господин доктор, лечили людей, один из ваших пациентов заиграл на рояле, в котором жила вся моя семья. Боже, что это было, мои малютки чуть не оглохли». «Мне очень нравится, как тихо и мерно стучит швейная машинка госпожи Мак», — сказала Пипинелла. «Под такие звуки очень приятно петь». «Ну вот и хорошо», — обрадовался Джон Дулиттл. «Один инструмент мы нашли. Что еще?» «Нам еще понадобится», — продолжала канарейка, — «ремень для правки бритв. Он будет сопровождать дуэт во втором акте, там, где я пою с моей подругой в парикмахерской на пароходе». «Ну вот, у нас уже два инструмента», — сказал доктор. «На швейной машинке сыграет сама госпожа Мак, а бритву о ремень будет точить один из братьев Пинта». «Было бы также неплохо найти несколько колокольчиков, чтобы они позвякивали в начале второго акта. Там я пою песню о почтовой карете, и вот она подъезжает. Сначала бубенчики звенят тихо, словно издалека, а потом все громче и громче». «Ну что же», — проговорил доктор, — «колокольчики-то колокольчики. Мы найдем их и посадим за них мальчишку». «Мальчишку?» — вскрикнула Пипинелла. «Ни в коем случае. Эти сорванцы ради шалости могут испортить нам все представление. Лучше уж попросить клоуна Хоупа». «Ну так и быть, попросим господина Хоупа», — согласился Джон Дулиттл. «А как у нас обстоят дела с любовной песней зябликов? Какой инструмент будет сопровождать ее?» «Никакой», — ответил зяблик, играющий роль возлюбленного Пипинеллы. «Эта песня настолько нежная и тихая, что любые другие звуки заглушат ее. Я даже боюсь, что публика в зале будет переговариваться, и тогда песня не будет слышна». «Не тревожься», — успокоил зяблик и доктор. «В программке я попрошу публику вести себя как можно тише». «А еще, господин доктор», — добавила Пипинелла, — «нам понадобится садовая лейка с водой. Когда из нее льется вода, это похоже на журчание ручья. А там, где мой любимый улетает за море и оставляет меня одну, вода должна литься капля за каплей, словно идет дождь». «Замечательно», — сказал Джон Дулиттл. «Теперь оркестр у нас готов. Правда, такого оркестра еще не бывало, и я боюсь, что публика не поймет нашу музыку. Но отступать уже поздно».